Разведчики находились уже в полукилометре от оазиса. Олис быстро поднялся по лестнице на вышку и взял у пулеметчика бинокль. Теперь колонна была как на ладони. Русич насчитал человек 50. Значит, без потерь не обошлось. Забрала опущены, карабины у кого за спиной, у кого на груди, фигуры чуть сгорблены. Длительный марш дает себя знать. Храбров всмотрелся внимательнее. Что-то показалось ему подозрительным. Юноша начал рассматривать каждого человека. К сожалению, электрический свет значительно искажал картину, и тем не менее Олесь обратил внимание на первую тройку. Разведчики двигались чересчур тяжело и при этом старались не поднимать голов, смотрели в песок. Идущим за ними аланцам приходилось подталкивать товарищей. Взгляд Русича упал на ноги десантников. От удивления Храбров на мгновение потерял дар речи. Часть пехотинцев шла без ботинок. «Черт подери!» — выругался юноша. «Это же властелины! Они переоделись!» Пулеметчик посмотрел на наемника, как на сумасшедшего. «Слушай меня, парень!» — обратился к аланцу Олесь. «Ты сумеешь отсечь первый ряд от остальной колонны? Подумай хорошенько, не торопись с ответом». «Без проблем», — вымолвил десантник. «Но я не стану этого делать. Зачем мне убивать собственных друзей? Они уже давно мертвы», — с горечью сказал Русич. «В вашей форме идут мутанты». «Не верю», — отрицательно покачал головой пулеметчик. «У нас мало времени», — произнес Храбров. «Прицелься и жди. Большего от тебя не требуется. Увидишь, как опустилась моя рука, нажми на курок». Юноша молниеносно спустился вниз и громко выкрикнул. «Все земляне к проходу! Немедленно!» Колонна приближалась быстро. До базы осталось всего метров 300. Расталкивая офицеров, наемники выстраивались в ряд. Многие не успели надеть доспехи и шлемы. Изумленно глядя на дикарей, Олджин с возмущением проговорил. «Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» «Конечно», — усмехнулся Олесь, поправляя налобник. «Вы встречаете не разведчиков, а отряд тосконцев. Их планы я не знаю, но без сомнения они хотят прорваться в Тишит». «Какая глупость!» — полковник развел руками. Раздался смех одного из младших командиров. Убеждать аланцев Русич не собирался, бесполезно. Обернувшись к землянам, Храбров скомандовал. «Плотно сдвинуть щиты! Властелины вооружены карабинами. Другого средства защиты у нас нет. Зазеваетесь и получите пулю в башку. Вперед!» Быстрым шагом отряд устремился по узкому коридору навстречу гостям. Нельзя сказать, что Олесь был полностью уверен в своих догадках. Он вполне мог ошибиться, но лучше оказаться дураком, чем отправиться на тот свет. Позади послышались распоряжения командиров батальонов. Пехотинцы вновь занимали свои места и готовились к бою. Это радовало. Теперь оливийцы не застанут гарнизон врасплох. Расстояние, разделяющее землян и противника, неуклонно сокращалось. Ни один из разведчиков не поднял забрало и не открыл лицо. Никто не проявлял эмоций. Больше доказательств не требовалось. Русич вырвался чуть вперед и спокойным голосом сказал. «Рад вас приветствовать. Поздравляю с успешным походом. Мы проводим небольшую проверку. Заходим на базу по 5 человек. Это приказ полковника Олджина». Колонна в нерешительности замерла. Врагов разделяло метров 20. Храбров поднял руку и почувствовал, как на лбу выступила холодная испарина. Если парень на вышке задержится хоть на пару секунд, им конец. А в его решительности Олесь очень сомневался. Пауза затягивалась. Такой встречи властелины не ожидали. Юноша сделал еще шаг и тотчас тишину разорвал грозный рык. «В атаку!» Предводитель мутантов находился во втором ряду. В свете прожекторов сверкнуло лезвие кинжала, и один из пленных аланцев повалился на песок. Русич молниеносно опустил руку. Раздалась длинная очередь, сразу скосившая несколько оливийцев. В рядах властелинов царила паника и растерянность. Оставшиеся двое десантников застыли как вкопанные. «На колени, идиоты!» – завопил Храбров. «Все за мной!» Земляне совершили рывок и закрыли щитами разведчиков. Руки аланцев оказались связаны за спиной. Солдаты находились в шоковом состоянии и плохо понимали, что происходит вокруг. Между тем тосконцы открыли ураганный огонь по наемникам. Они быстро научились стрельбе из карабинов. Откуда-то с барханов по вышкам ударили пулеметы. На прорыв устремились сотни бойцов. Начался штурм оазиса. Властелины отлично подготовились к наступлению. Ни один отряд не попал на минное поле. А ливийцы прекрасно знали, где нужно идти. По окованным сталью щитам землян застучал стальной дождь. «Отходим!» — приказал Олесь. «Жак, следи за тем, чтобы разведчики не отстали!» Застонал и схватился за плечо Стюарт. Захромал Ласкулис. Упал на колени Флориан Дигоу. Трудно сказать, чем бы закончилось это отступление, но тут по врагу ударил крупнокалиберный пулемет бронетранспортера, его поддержал дружный залп десантников. Колонна мутантов редела на глазах. Огонь по землянам сразу ослабел. Поддерживая раненых и аланцев, отряд двигался к базе. Им на помощь выбежали санитарные бригады. Свет прожекторов переместился на коридоры. Тосконцы, не считаясь с потерями, приближались к базе. Только сейчас Русич сумел оценить ситуацию. Крики властелинов доносились с разных сторон. Вот почему пехотинцы ответили не сразу. На юге властелинам удалось прорвать проволочное ограждение и достигнуть первых домов. Завязалась рукопашная схватка. Снайперы оливийцев били по фонарям, стремясь лишить врагов освещения и тем самым получить преимущество во время ночного боя. План наступления все-таки рухнул. Не жалея патронов, аланцы разряжали магазин за магазином. Учитывая узость фронта атаки, мутанты не имели шансов на успех. Спустя пару минут тосконцы обратились в бегство. Стрельба смолкла так же неожиданно, как и началась. Храбров сел на траву возле основания вышки и снял шлем. По щеке текла кровь, в горячке боя юноша не почувствовал рану. Словно из-под земли, рядом с Олесем появился врач-аланец, ловко обработал глубокую царапину на голове и наложил повязку. Постепенно к Русичу подтягивались остальные наемники. Дерзкая вылазка обошлась без потерь. Декриньян поднял шлем товарища с земли и скептически заметил. «Ты родился в рубашке, чуть левее, и тебе настал бы вполне законный карачун». Только сейчас Храбров заметил возле налобника дыру. К счастью, столкнувшись с более прочным металлом, пуля изменила направление и лишь слегка зацепила кожу. Юноша пожал плечами и сказал. «Повезло. Надо поблагодарить пулеметчика. Он вовремя прикрыл нас». Олесь неторопливо поднялся по лестнице. Его ждало печальное зрелище. Возле стенки, уронив голову на грудь, сидел десантник. Он был мертв. Очередь, выпущенная с бархана, пробила бронежилет в области сердца. На груди расплылось большое пятно крови. Тяжело вздохнув, Русич спустился вниз. «Пойдем, взглянем на разведчиков», — кивнул головой Жаку Храбров. Возле штаба собрались почти все старшие офицеры пехотинцев. Им хотелось услышать из первых уст рассказ уцелевших пехотинцев. Тем временем электрики восстанавливали разбитые прожектора, саперы заново натягивали колючую проволоку, а санитары переносили раненых в лазарет. На краю оазиса вновь появился скорбный ряд покойников. Возле склада солдаты вскрывали ящики с патронами. Никто не знал, последняя ли это атака властелинов. Мутанты могли подготовить еще несколько сюрпризов. Земляне довольно бесцеремонно протолкались к офицерам-аланцам. Перед Долджином стояли два десантника. У невысокого сержанта одежда была в крови, один рукав куртки оказался оторван, под левым глазом светился огромный синяк, лицо в многочисленных ссадинах. Вторым счастливчиком оказалась девушка лет 22. Короткие светлые волосы спутались, лицо в грязных подтеках пота, распухшие губы со следами запекшихся ран. Армия захватчиков почти на четверть состояла из женщин. Ничего не поделаешь, эмансипация. Олесь не очень понимал, зачем подвергать опасности столь хрупких особ, тем более, что во время рукопашных схваток толку от них никакого. Однако переубедить представительниц слабого пола никак не удавалось, и они по-прежнему рвались в боевые подразделения. «Что произошло, сержант? Где подчиненная мне рота?» — требовательно спросил полковник. «Ее больше нет», — с трудом выдавил разведчик. «Мы единственные, кто уцелел». «Как это случилось?» — произнес Олджин. «У вас ведь был умный, опытный командир». «Опытный?» — горько выдавил разведчик. «Все наши знания ничего не стоят. Это не учение, а настоящая война. Противник слишком хитер. Мутанты пропустили дозор и сразу атаковали главные силы. Они спрятались в песке барханов, маскировка идеальная. Вырваться из ложбины не было ни единого шанса. Началась кровавая бойня. Парни пытались отстреливаться, но тосконцев оказалось слишком много. Меня ударили по голове, и я потерял сознание. Когда пришел в себя, то обнаружил, что лежу на песке со связанными руками и ногами. Ну а дальше началось самое страшное. Мутанты свежевали людей, как дичь. Большую часть добычи оливийцы куда-то унесли, но остальных пожирали прямо на месте боя. «Они разбивали отрезанные головы дубинами, добывали мозг и ели его сырым», — дрожащим голосом вставила Аланка. «Столько крови я никогда не видела». Лицо девушки неестественно побелело, нижняя губа дрожала, бедняжка покачнулась и рухнула без чувств. Взглянув на спутницу, сержант сочувственно сказал: «Унесите ее в лазарет, ничего интересного Белла не сообщит. Тосконцы насиловали пленницу 2 суток. Как она кричала! Я хотел бы заткнуть уши, но не мог. Удивительно, как она до сих пор не сошла с ума. Эти подробности оставьте для психологов», — оборвал разведчика командир корпуса. «Меня куда больше интересует, откуда властелины узнали проходы в минных полях». «Мы им рассказали», — спокойно ответил десантник. «Но это предательство!» — возмущенно воскликнул Коргейн. «Как вы посмели?» На устах пехотинца появилась презрительная усмешка. Сержант не спеша расстегнул куртку и показал свою грудь. На ней были следы многочисленных ожогов. «Мутанты взяли в плен 4 человек», — пояснил разведчик. «Допрос не длился долго. Услышав от нас гордый отказ, тосконцы приступили к пыткам. Поверьте, они умеют причинять боль. С Беллы сорвали одежду, и 5 огромных уродливых мерзавцев надругались над ней. Меня жгли огнем, Бартейну отрезали пальцы, а Венолу выкололи глаза. Когда лейтенанту вырвали сердце и тут же сожрали его сырым, мы сломались. Я ни в чем не раскаиваюсь. Такое испытание не вынес бы никто, включая вас, господин полковник. Не надо было посылать роту в этот рейд. Твое мнение об операциях полка я не спрашивал», — гневно проговорил полковник. «Достаточно и того, что вы научили дикарей стрелять из огнестрельного оружия». «А вот тут мы ни при чем», — возразил десантник. «Мутанты и сами превосходно справились с этой простейшей задачей. Они вовсе не дураки. Трюк с переодеванием был превосходен. В изобретательности тосконцам не откажешь. Удивляюсь, как удалось обнаружить обман». «Многие оливийцы шли в собственной обуви», — заметил Русич. «Кроме того, ни один воин не снял шлем. Для возвращающихся из похода разведчиков слишком подозрительно». Пехотинец внимательно посмотрел на своего спасителя. «Если бы не земляне, мутанты безжалостно прикончили бы пленников при прорыве на базу». «Наши ботинки действительно не налезали на ноги мутантов», — подтвердил Аланец. «Благодарю за оказанную помощь. Уцелеть в этой передряге я уже не рассчитывал. Вы рисковали собственными жизнями ради троих солдат». Щелкнув каблуками, сержант кивнул головой наемнику. Жест, вызвавший бурю возмущения у штабных офицеров. Командиры роты батальонов восприняли его куда спокойнее. Чтобы не вызывать нежелательных обсуждений, Олджин прекратил беседу. «На сегодня допрос закончен», — вымолвил полковник. «Можете отдыхать. В самое ближайшее время вас отправят на центральный, а оттуда на космическую станцию. Будете давать показания службе безопасности. Судьбу предателей решает военный трибунал. Надеюсь, судьи проявят милосердие». «Я ни в чем не нуждаюсь», — гордо сказал разведчик. «Свой долг рота выполнила до конца. Разбираться надо с теми, кто отправил ее в пустыню». Два офицера взяли десантника под руки и вывели из-под навеса. До прибытия транспортеров сержант будет находиться в изоляции. О деталях гибели разведчиков солдатам лучше не знать, хотя все и так догадывались об ошибках командующего. Первый успех вскружил ему голову. Постепенно аланцы расходились по своим подразделениям. Завтра предстоит нелегкий день. Вновь придется собирать и хоронить убитых мутантов. Из домиков то и дело раздавались стоны раненых. Восстановленные прожектора беспрерывно освещали барханы и коридоры в минных полях. Если пулеметчики замечали какое-то движение, то тотчас посылали туда длинную очередь. Патронов не жалели, и стрельба продолжалась всю ночь. Небо на востоке окрасилось нежно-розовыми красками. Из черного оно постепенно превращалось в сине-зеленое. Вот из-за горизонта показался край огромного пылающего диска, наступил очередной рассвет. Перед наблюдателями предстала страшная картина. Десятки мертвых властелинов валялись на песке. Большинство тосконцев так и не сумело добежать до базы. Плотный огонь из крупнокалиберных пулеметов разорвал некоторые тела на куски. В сопровождении землян похоронная команда приступила к осмотру покойников. Коварство мутантов не знает границ, и среди убитых запросто могут оказаться и живые воины. Как обычно, поздно вечером раздался рев моторов. С юго-востока подходила тяжелая техника, а я-то провел ее более безопасным путем, вдали от логовищ песчаных червей. Опытным взглядом самурай уже издали заметил следы нападения. Разбитые пулями укрепления, кое-где разорванная колючая проволока. От охраны Тина узнал первые подробности сражения. Подойдя к лагерю, японец обратил внимание на окровавленные бинты землян. Тут же с перевязанной головой сидел Храбров. Хлопнув товарища по плечу, Аято сукоризной сказал: «В героя решил поиграть. Какое тебе дело до пленников?» «А кто бы тогда мне поверил?» — ответил юноша. «Надо было любой ценой задержать властелинов. Прорвись они в оазис, и тогда неизвестно, чем бы закончился бой. Я избрал лучшее решение, да и судьба покровительствует смелым. Зато теперь Олджину не в чем укорить нас, мы предупредили его о засаде. После этого случая изменилось отношение аланцев к нам. Сейчас многие солдаты стали с нами здороваться». «Хитрец», — улыбнулся самурай. «Хорошо то, что хорошо кончается. Думаю, ты правильно поступил. Ближайшее время это покажет». Тина не ошибся. Под давлением обстоятельств командир корпуса пересмотрел свои дальнейшие планы. Сил для штурма оазисов мутантов у него действительно не хватало. Главное — закрепиться в Тишите. Потеря поселения приведет к тяжелым последствиям. А подобный провал великий координатор Олджину не простит. Еще один промах, и позорная отставка окажется неминуемой. Вызвав к себе наемников, полковник согласился с изменением направления экспансии. Однако он потребовал провести разведку на Западе незамедлительно. Колонистам требуются свободные территории. На орбите тысячи аланцев ждут разрешения на высадку. Завоевание Тосконы задерживается, что раздражает правителя. Пожав плечами, Аята спокойно произнес. От нас это не зависит. Пустыня смерти – сложное и опасное место. Мы готовы отправиться к следующему оазису, но как быть с доставкой грузов в Тишит? Вам придется разделиться, – мгновенно отреагировал командующий. Я не люблю разделять силы, однако другого выхода нет. Два проводника останутся здесь, а один поведет разведчиков. Меньше чем через две декады сюда придут поселенцы. Во время перехода необходимо обеспечить их безопасность. Спорить с аланцем не имело смысла. Полковник и так пошел на значительные уступки. Вопрос о северных землях больше не поднимался. После непродолжительного обсуждения земляне решили бросить жребий. Судьба оказалась благосклонна к Олесю. Именно ему выпала честь двинуться к Твинту. Так назывался западный оазис. Вместе с Русичем в рейд отправились еще четверо наемников. Взял Храбров с собой и Стюарта. Этот парень ему нравился все больше и больше. На шотландца можно было положиться. Остальных землян юноша знал гораздо хуже. Ранним утром транспортеры выехали к космодрому. Жак и Олис сидели на броне головной машины. Места, где песчаные черви устроили ловушки, были отмечены на карте. Лишь изредка воины останавливали вездеходы и проверяли подозрительные ровные ложбины, где черви могли устроить засаду. По сути дела, аланцы могли на этом участке обойтись и без проводников. Но после нападения властелинов на базу, Олджин предпочитал быть осторожным.